посмотри-ка на своих друзей. С ними в жизни будет все окей. Не прячься за стеной и будь самим собой. Кто же ты, герой или злодей? В мыслях окружающих людей ты словно полотно. Надежда, и ты, как прежде, должен верить в свою сущность до конца. Это пламя не растает и осветит путь туда, где ждет мечта. Эй, будет память до последних дней. Воспоминаниями сильней, сдаваясь прошлым жить. Но ей не победить. Hey. Вспомни лица всех своих друзей. Hey. Бейся до конца и будь смелей. Hey. Не бойся полюбить, полюбить. И с помощью своей.